Если Наташку украли до моего прихода, то кто же эти мордовороты? Конкуренты или та же компания? Вернулись за какой-нибудь милой сердцу утерянной вещицей? Нет, вряд ли ее брали эти красавчики. С чего бы им тогда кидаться на меня? Или они так пристают к любой симпатичной девушке, желая узнать, что она делает вечером? Или они перепутали меня с Наташкой? Я вспомнила вчерашний день. Вторым сильным впечатлением после убийства был Штирлиц. О, какой мужчина! Мое сердце сладко заныло. Потом заурчал желудок, и я поняла, что проголодалась. Я свернула к городскому парку. Здесь было тихо и почти безлюдно. Мамаши с колясками, избежавшие из ближайшей больницы пациенты в пижамах, не проявляли к моему экипажу никакого внимания. Наверное, катафалки для них – дело обычное. Я оставила его у ограды и отправилась к летнему кафе. Хотела заказать себе пиво, но вспомнила про утреннее решение стать трезвенницей. Пришлось пить минералку. Когда от гамбургера осталась лишь заляпанная кетчупом тарелка, я вернулась к прежним мыслям. Уверена, Штирлиц был знаком с убитым. Что из этого следовало? Следовало позвонить. Совмещу приятное с полезным. Благо, его визитка вчера была предусмотрительно поднята мной. Перерыв в сумку, где среди мелких женских безделушек встречались набор отмычек, моток веревки, зажигалка в виде гранаты, кастет, фальшивое удостоверение работника милиции и водителя трамвая, я, наконец, отыскала маленький прямоугольник ламинированного картона. На нем синим по белому значилось «Морозов Виктор Николаевич, охранное агентство, человек с ружьем, рабочий телефон». Ага, вот и домашний. Удобно иметь сотовый. Я набрала номер. Сердце забилось чаще, хотя мне этого вовсе не хотелось. «Алло, Виктор, это Татьяна, помните?» «Татьяна, здравствуйте. Что вы говорите? Вас невозможно забыть». Я невольно улыбнулась. Да так, что мужчина за соседним столиком подавился пиццей и уставился на меня. Обстоятельства встречи действительно запоминающиеся. Поскромничала я. На комплимент я не навязывалась, но тут же получила по заслугам. «Рядом с такой женщиной любые обстоятельства покажутся запоминающимися. Вы представить не можете, как мне приятно слышать ваш голос». «А увидеть все остальное не желаете?» Приятный разговор мог затянуться надолго, но у Натальи, скорее всего, не так много времени. «Где и когда?» — спросил мужчина моей мечты. «Здесь и немедленно». «А где вы?» «Кафе у городского парка, знаете?» «Вот и отлично. Я жду». Что-то в моем голосе заставило его насторожиться. «Что случилось?» «К сожалению, это не совсем романтическое свидание. У меня пропала подруга, но это не телефонный разговор». «Сейчас буду». Он положил трубку. Похоже, мое известие задело его за живое. Я полезла в сумку за сигаретами. Мешочек с костями сам просился в руки. Похоже, мне пора прибегнуть к их услугам. Мои самые верные друзья. Они никогда не покидали меня ни в одном из запутанных и опасных приключений. Они всегда давали мне правильные советы и трезво оценивали ситуацию. Жаль, что я не всегда прислушивалась к ним и частенько обнаруживала их правоту только после окончания дела. Я закурила и покатала на ладони 12-гранники. Они слегка потеплели, словно приветствовали меня. Так, вопрос, вопрос. Что день грядущий нам готовит? Я бросила кости. 10 + 20 + 27. Не слишком хорошее сочетание. Меня подстерегает опасная пора. Ожидают многочисленные трудности и окружают враги. Я тут же вспомнила мордоворотов на лестнице в Наташкином доме и опасливо покосилась на соседние столики. Но кроме больных, потягивающих теплую минералку, никого не обнаружила. Надеюсь, это не опасные сумасшедшие, маньяки и людоеды, лишь притворяющиеся язвенниками, трезвенниками и вегетарианцами. А то я женщина слабая, испугаться могу. Хотя, если серьезно, то ведь не дождетесь. Слабой я быть не люблю. Слабым в этом жестоком мире не прожить. Даже собаки чувствуют слабость. А уж зверьё в человеческом обличье готово разорвать тебя на части, как только заметит прореху в твоей обороне. На войне, как на войне. Но, может быть, на личном фронте стоит быть более открытой. Сейчас приедет Штирлиц Наташкин. Все решилось еще вчера. Я дала себе зарок не увлекаться им. Но куда делась эта мадам? Если она будет долго отсутствовать, то я за себя не ручаюсь. Что же с тобой приключилось, подружка? А может, я зря волнуюсь за Наташку? Ничего страшного с ней не случится. Соблазнит главного бандита, и скоро ее привезут домой всю в мехах, увешанную бриллиантами на белом лимузине. И ремонт в квартире сделают. Я одернула себя. Жизнь не мелодрама. А вот и мой принц явился. Правда, не на белом коне, а на белой шестерке. Скромненько она смотрится рядом с моим катафалком. Только я успела убрать гадальные принадлежности, как Штирлиц уже был рядом. Светлые летние брюки, рубашка в тонкую синюю полоску чудесно гармонирует с его серыми, серьезными и немного грустными глазами. Зароки зароками, а мое сердце уже готово было выпрыгнуть из груди. Надеюсь, я не заставил себя ждать. Штирлиц улыбнулся мне и, чуть помедлив, сел рядом. «Вчера, при свете заходящих лучей солнца, вы выглядели обворожительно. Но сегодня вы просто неотразимы». «Благодарю». Я улыбнулась в ответ, подумав, какая банальность. Но слушать приятно. «Давай перейдем на «ты». «Отлично. Так что же случилось с твоей подругой?» «А вот это я бы хотела узнать у тебя». «У меня?» «Ага». «Я ни при чем. Она мне, конечно, понравилась, но если бы у меня был выбор, я бы похитил тебя. А я уверена, что ее исчезновение связано с убийством на пароходе». Штирлиц не ответил, вынул пачку золотой явы и закурил. «Он что, думает, я из некурящих?» Я демонстративно достала Мальборо. «Для меня огоньку не найдется?» «Да-да, пожалуйста». Он с интересом посмотрел на меня. «Колись, Витенька, убитый был твоим другом, которого ты ждал?» Я выпустила дым. «Для красивой женщины ты очень проницательна». От его внимательного взгляда у меня закружилась голова. Я глотнула минералки. Помогло. Я не услышала ответа на свой вопрос. «Сдаюсь, ты права». «Ты его там ожидал?» — уточнила я. «Да, мы давно не виделись. Я слегка удивился, когда Олег позавчера вечером позвонил и договорился о встрече. Сначала я подумал, что он хочет попросить взаймы. Он был сильно взволнован. Начал просить об услуге. Намекал на что-то ужасное. Выдумал дурацкую конспирацию. Я прихожу на пароход первым, а он через 2 часа. В общем, я решил, что Олег скрывается или от очередной надоевшей женщины, или от ее прозревшего мужа». «А что он сказал конкретно?» «Могу повторить довольно точно. Менты из меня вчера после опознания всю душу вытрясли. Я попал в передрягу, позарез нужна твоя помощь». Спрашиваю, что случилось. Забормотал что-то типа: «Она меня убьет, он меня найдет». И потом: «Сейчас говорить не могу. Должен по-быстрому сматываться из дома». «Что, всегда у него романы такие серьезные?» — прервала я. «До этого еще никогда не убивали», — мрачно пошутил он. «Я Олега 100 лет знаю. Сидели за одной партой. Вместе пиво пили, за девчонками бегали. В этом он всегда первый был». «Не может быть. Ты мне понравился больше». «Это потому, что я живой». Его грустная улыбка заставила меня опять прибегнуть к лечебному действию теплой минеральной воды. «Потом я ушел в летку, а он после школы поступил в институт, из которого с треском вылетел через 2 лет за связь с женой декана. Работал то там, то здесь. Потом я с ним связь почти потерял. Жизнь развела. И тут этот звонок». Я сочувственно дотронулась до его руки. «Ты не мог ему помочь. Все произошло так быстро». «Спасибо». Он взял мою руку и поцеловал кончики пальцев. Минералка у меня уже закончилась.